Глава 25. Депутат. Так что давай, и это, если что, второе бы такое. Это я начальнику отнесу, а мне тоже такое бы хотелось. А то спина к вечеру сидеть отваливается. Спина еще у него отваливается, в то время как девушка бегает по квартирам и вообще не пойми где. А он просиживает штаны, значит. Поставил еду на стол. Даже хорошо, что мы сейчас с Олимпиадой Вениаминовной не встретились. Не хотелось, чтобы она видела меня в таком состоянии. Мне следовало успокоиться. Но прежде... Поставьте кресло на место и представьтесь. Холодно сказал я. На лице того мента, иначе и сказать не мог, не дрогнул ни один мускул. Но разбирать мебель он прекратил. Упер руки в бока и недовольно сказал. «Ишь какой! Сейчас вашего бригадира позову и сразу мне все сделаешь!» «Ну да, давайте позовем», — и я крикнул своего бригадира. На самом деле ему тоже следовало следить за подобным. Мало ли тут кто и зачем шляется. Строитель зашел и сразу же с непониманием уставился на мента. Стало понятно, что он вообще не в курсе. Но мои люди со мной не первый год работают, место терять не хотят, и поэтому он сразу же спросил. «Товарищ капитан, а вы что делаете?» Тот даже опешил. «Ну да, это тебе не у себя в отделе девушками, в которых от ростка от ревершка командовать и склонять не пойми к чему. Так, надо переключиться, а то у меня начинало рвать крышу». «В смысле что? Инвентаризацию? Кресло забираем для вышестоящего руководства. Не по статусу простому сотруднику такое иметь. Стул попроще привезем». Начальство такое не оценит, а ваш работяга, вот этот, еще и отказывается помогать. В отличие от отдела полиции, или точнее его части, так как в принципе начальника я тоже знал, он вроде мужик адекватный. У меня работали люди умные и догадливые. Бригадир повернулся ко мне и сказал. «Прошу прощения, Алексей Александрович, чуть не проспал. Просто в голову не могло прийти, что тут такое может быть». Сейчас соберем кресло обратно и больше посторонних на объект, кроме Олимпиады Вениаминовны и ее посетителей, пускать не будем. Я даже не хотел смотреть на реакцию капитана. Боялся, что сорвусь и начищу морду. Хотя подобного со мной много лет не было. Но пришлось брать себя в руки, — ответил бригадиру, параллельно пытаясь успокоиться. «Конечно, если какие препятствия будут, то сразу звони мне, а то совсем уже обнаглели». И потом инвентаризацию в конце составим под подпись. «Согласен с вами. Я тогда пойду работать. Там клей плиточный привезли на санузел. Сегодня хотели быстренько его закончить. Все же девушка работает, удобства, сами понимаете». «Да, конечно». А потом я повернулся к капитану. Немного стало легче, но не полностью. Вместо того, чтобы решить этот вопрос более-менее адекватно, я процедил. «Звоните вашему начальству». Тому, кому кресло для его задницы понадобилось. Жду его здесь. А пока оно едет, вы все же мне представитесь и ответите на парочку вопросов. Мужик судорожно забегал глазками и кивнул. Уже через 5 минут я уселся на это самое собранное кресло, проверяя его удобство. Ну что же, спина и попа малышка в безопасности. И слушал. Заикаясь, капитан Петросян все же рассказал, кто он и что. К его чести оправдываться не пытался, старался больше помалкивать, на мои вопросы отвечал четко, хотя и неохотно. Гораздо веселее стало тогда, когда в кабинет ввалился, очевидно, его начальник, майор Козлов, со словами. «Возгеныч, ну ты что, совсем рукожопый? Что, одно кресло не можешь притащить? Дернул бы кого, чтобы помогли, да и вообще?» А потом он заметил меня. Стало понятно, почему один у нас заместитель, а второй — начальник. Потому что Козлов сразу определил уровень опасности. «День добрый, а вы?» «Пельц Алексей Александрович. Человек, за чей счет вы собирались улучшить свои материальные условия. А также просто неравнодушный гражданин с возможностями, что решил создать нормальные условия работы в одном едва не развалившемся опорном пункте полиции. А дальше я уже не был так деликатен. Выудил всю информацию по делу Ангелины, узнал массу неприятных подробностей. Эта овца таки решилась вынести свое влияние в массы. Я даже знал, чем займусь завтра. Затем пришлось объяснить двум мужчинам, что им неплохо бы перевестись в другое подразделение. Я бы их выгнал с волчьим билетом к чертовой матери, но понимал, что в полиции и так работать некому. Дал им несколько месяцев. Как раз ремонт закончится. Не то чтобы все это удовлетворило мою жажду крови, но рубить с плеча — тоже идея так себе. Тем более я собирался вечером оторваться на Ангелине.